Матерь Агни-йоги. Непоколебимость духа – качество очень ценное. Оно указывает на стойкость огня и входит основою в многие другие качества. Например, в преданность. Преданность непоколебимая. Или доверие владыке непоколебимое. Или устремление. Или любовь. Именно стойкость пламени всех качеств духа придает им высшую ценность. Непоколебимость, полагает ученик, в основании своих устремлений и решений своих. Закончу указанием на непоколебимость воли. Только такая воля может достичь, только такая воля не знает шатаний, только такую волю с пути не совлечь. Да, да, непоколебимость – ценнейшее качество духа.